На улице Раскольников совсем очнулся. Давешний страх снова охватил его с ног до головы. Неужто подозревают? Неужто обыск? И как он мог оставить все вещи в этой дыре? Но вот его комната. Он бросился в угол и стал вытаскивать из-под обоев вещи и нагружать ими карманы. Затем вышел, скорее, оставив на этот раз комнату совсем настежь. Скорее бросить все в канаву и концы в воду. Через полчаса уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за мной. Надо успеть. Надо успеть, надо. Он бродил по набережной Екатерининского канала, но и подумать не мог исполнить намерение. Или прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди. Заметят. Подозрительно, что человек нарочно остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут. И всякий увидит. И без того все смотрят, оглядывают. Или мне только кажется... А не лучше ли пойти на Неву? Там и людей меньше, и от здешних мест подальше. Господи, Господи, да что же это я? Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь далеко, хоть на острова, и там, в лесу, в одиноком месте зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить? Но случилось другое. Выходя на площадь, он вдруг увидел вход во двор. Справа глухая стена, слева забор. Он прошагнул в ворота, заметил прилаженный у ворот жёлоб. Между воротами и жёлобом лежал большой неотесанный камень, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За стеною шныряли прохожие, но здесь его никто не мог увидать. Он собрал все свои силы, перевернул камень и тотчас стал бросать в небольшое углубление все из кармана. Затем одним оборотом перевернул камень на прежнюю сторону. Схоронены концы. И кому в голову придет искать под этим камнем? Он тут, может, с построения дома лежит. А хоть бы и нашли. Кто на меня подумает, а? Все, кончено. Нет улик. Он вышел на набережную Малой Невы на Васильевском подле моста и остановился. Тут, в большом доме на пятом этаже, жил его товарищ Разумихин. Месяца 4, как они не видались. Всклокоченный, небритый Разумихин вскочил навстречу вошедшему, с удивлением оглядывая его. Что ты? О, неужели уж так плохо? Да садись же, устал, небось. Ох, брат. О, да ты серьезно болен. Знаешь ты это? Не надо. Я пришел... Вот что. Вот что, у меня уроков никаких. Я хотел было. Ну. Впрочем, мне совсем не надо уроков. Да ты ведь бредишь. Нет, не брежу, нет. Прощай. Да ты постой, чудак. Не надо. Ну так на кой черт ты пришел после этого? Очумел ты, что ли? Ведь это обидно. Не, я так не пущу. Ну, слушай. Слушай. Я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог. Кто бы помог начать. Потому что ты их всех добрее, умнее и обсудить можешь. Так. А теперь вижу, что ничего мне не надо. Ничего мне не надо, слышишь? Совсем ничего. Все, ничьих услуг и участия. Я сам. Сам один. Один. Ну и довольна, и оставьте меня покоя. Да постой, сумасшедший. По мне ведь как хочешь. Видишь ли, уроков и у меня нет, да и наплевать. А есть на толкучем книгопродавец Херувимов. Он такие изданицы делает и книжонки выпускает. Да как расходятся. Вот тут два слишком листа немецкого текста. По-моему, глупейшего шарлатанства. Рассматривается, человек ли женщина или не человек. Я перевожу. За перевод мне по 6 целковых с листа. Хочешь второй лист переводить? Бери текст, бери перья, бумаги. Все казенные, 3 рубля бери. Ну, берешь или нет? Раскольников взял немецкие листки, 3 рубля и вышел. Но вскоре вдруг воротился и, положа все на стол, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон. Да у тебя белая горячка, что ли? Чего ты комедии-то разыгрываешь? Не надо переводов. Так какого ж черта тебе надо? Эй, ты, где ты живешь? Ах, ну так и черт с тобой.